Закончив главу нового рассказа, не в силах совладать с волнением, Антон отправляется в «Хорошие времена», любимый ресторанчик, где почти каждый вечер собираются его друзья. После порции дежурных поздравлений с рождением дочери начинаются обыкновенные разговоры. «Я прочел твою последнюю статью про Славина. И что думаешь?» «Думаю, что тебе следует быть поосторожнее. Мало ли что у него в голове». «Да перестань, кому я нужен». «Дело не в том, что ты кому-то нужен, но в том, что люди вроде Славина чувствуют свою безнаказанность и власть. Он знает, что при случае может сделать с тобой все, что угодно, и ему ничего за это не будет. Да ладно тебе, Мить, не говори глупости». «Это не глупости, Антоша, далеко не глупости. Знаешь, что мне на днях заявил сын? Мы чего-то валялись перед телеком, смотрели новости, и он вдруг говорит: «Папа, а зачем они пугают нас этими фундаменталистами? Если есть сила, которую мы все должны опасаться, то эти кретинисты». А ему 14 лет. 14 лет, Антон, понимаешь?» «Да знаю я, Мить, я вообще-то его крестный. И он прав. Даже здесь, в России, время от времени нас запугивают людьми с гранатами, сам знаешь где. Но между тем, если нам и стоит кого-то бояться, то это кретинов, которые оккупируют пространство вокруг нас. Пока мы смеемся над ними, они захватывают власть. Люди, над которыми мы гогочем, пишут законы, по которым мы живем. Мы сидим на бомбе замедленного действия, и она взорвется. Обязательно взорвется, мой дорогой. Все эти людишки с большим удовольствием закончат работу, которую их родственники начали в 1917 году. Они уничтожат нас». «Какую печальную картину вы нарисовали, дорогой друг. Радует одно, если это и случится, то уж точно не сегодня. И я предлагаю выпить за это. Идет?» «Идет, дорогой, идет». Пауза.